Разве бывает, чтобы в лесу речка протекала? Да, конечно, бывает. Чудес полна могучая природа. Дедушка, это ты сам придумал? Нет, внучка, в книжке прочитал. А зачем мы к речке спустились? Увидеть других обитателей заповедника. В речке? Не совсем в речке, скорее на ее берегу. Тише, тише, вот он сам пожаловал к нам. Кто? Где? Не вижу. Вот, смотри, Танюша, прямо перед тобой, около ствола, видишь, вылез из воды и отряхивается. Ой, я такое животное первый раз вижу. А потому что бобер не очень любит на люди показываться. Нам сегодня повезло. Как вы сказали, его зовут? Бобер? Да, бобер или бобр, известный всем своими строительными способностями. Он настоящий инженер. Быстро приспосабливается ко всем условиям окружающей обстановки. Они что, настоящие здания строят? Нет, сооружение, которое возводят бобры, называют плотиной. А к ней еще примыкает искусно проведенная сеть каналов. А зачем они строят эти плотины? Прежде всего, надо тебе сказать, что местом своего поселения бобры выбирают обыкновенно небольшие реки, ручьи, озера с проточной водой. Как это лесная речка? Да, именно такая. Каналы бобры роют обыкновенно на низменном берегу. Они служат им удобными водными путями для сообщений с лесным ближайшим участком. А как они строят? Расскажите! Об этом мы с тобой, Танюша, почитаем в книжке более подробно. Ну а сейчас пойдем посмотрим и на бобров, и на плотину, которую они соорудили. Пока мы идем, я вам еще немного расскажу об этих животных-строителях. Чаще ночью, чем днем, бобры выходят на работу. Но сначала эти умные животные осторожно оглядывают все кругом, затем, уверившись в полной безопасности, выходят на берег для рубки деревьев, на пищу и на постройку. Значит, бобры деревьями питаются? В домах бобров, которые имеют куполообразную форму и состоят обыкновенно из двух отделений, одно, набитое мелким щебнем и гладким гравием, само жилище бобра, а другое, ближе к выходу, кладовая для съестных припасов. Сучья ив, тополей, ольхи, ясеня и березы, которыми они и питаются. Из своего жилья бобер делает несколько выходов лазеек, прокопанных наискось в земле прямо в воду. Да так, чтобы зимой ледяная корка не могла закрыть эти выходы. Так-так-так, Александр Петрович, значит, бобры заранее рассчитывают глубину и высоту лазеек? Вот именно. В этих сооружениях проявляется вся сила ума четвероногого инженера. Понятно. Такую сообразительность трудно ожидать от бессловесного животного. Вот, посмотрите сами на это сооружение. А чтобы лучше его разглядеть, я дам вам свой бинокль. Дедушка, можно я первое посмотрю? Вижу! Вижу хозяина плотины! Он небольшой и толстый. Четыре короткие ножки с перепонками, как у гуся. Рот маленький, а хвост на весло похож. Молодец, правильно подметила Танюша. Именно как веслом управляет им бобер во время передвижения в воде. Шерсть у бобра необыкновенно густая, пушистая, шелковистая, с плотным подшерстком. Общий цвет темно-каштановый, иногда серебристый, но по краям желтовато-бурый. Какая большая плотина! Еще и прочная, так как при ее постройке в ход идут камни, глина, хворост, ветки, благодаря чему плотины могут легко сдерживать тяжесть не только человека, но и лошади. Ну-ка, ну-ка, теперь, Танюша, и я в бинокль посмотрю. Возьми, пожалуйста, дедушка. А я вспомнила скороговорку про бобров. Идут бобры в сырые бары, бобры храбры, для бобря добры. Молодец, внучка!